Глава вторая. Смена устремлений. Начало военной службы. Смена устремлений. Прошение о переводе на Амур. Предыдущие исследования Приамурья. Поступление в академию и переезд в столицу. Первая научная работа и прием в члены Русского географического общества. Участие в подавлении польского восстания. Определение в Варшавское юнкерское училище. Библиотекарь. Была ли погибшая невеста? После отъезда из родительского имения наш герой – заядлый охотник с женским характером, романтическим настроем, атлетическим здоровьем и спартанским воспитанием – погрузился в армейскую обстановку. Он был принят унтер-офицером в Рязанский пехотный полк. Вскоре полк из Москвы выступил в поход через Калугу в город Белев, где Пржевальский попал в особую юнкерскую команду. Контраст между романтическими книгами, рассказами близких о славных воинских традициях предков и реальной полковой жизнью был огромен. Поскольку военных действий на тот момент не велось, офицеры занимали себя пьянством, разгулом, пустыми разговорами и бессмысленной муштрой. Все устремления, составлявшие армейскую жизнь, были Пржевальскому глубоко чужды. «Он не наш, а только среди нас», — говорили о нем другие офицеры. В первую очередь Пржевальский был абсолютно равнодушен или даже испытывал отвращение к алкоголю. А это свойство в мужском обществе, имеющем прочную традицию пьянства, не способствует дружескому настрою. Жестокое, зачастую бессмысленно жестокое обращение с солдатами не могло вызвать негодование в бывшем шкалере, защищавшем новичков, вопреки тогдашним традициям, сходным с современной дедовщиной. Но пошлые шутки, волочение за юбками и посещение публичных домов, неизменно сопровождавшееся пьянством, тоже вряд ли вызывали сочувствие у этого юного русского Маугли. Вкупе с ветхозаветным воспитанием матери и няньки, нещадно наказывавшей крепостных девок за разврат, именно изнанка армейской жизни могла породить широко известное презрение Пржевальского к прекрасному полу. Впрочем, презрительное отношение к бабам в то время было вполне обычным, особенно в деревенской среде. Можно почитать, к примеру, рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч». Единственным занятием, которое могло объединять Пржевальского с сослуживцами, была карточная игра. Обладая азартом, определенной выдержкой и фотографической памятью, он быстро стал играть профессионально. Позднее он сядет за карточный стол, чтобы добыть денег на свою первую экспедицию, и обыграет половину владивостокских игроков, за что ему, как не знающему проигрыша, дадут прозвище «Золотой фазан». Но во Владивостоке у него был уже иной статус. Там он был офицером генштаба, прибывшим с материка. А здесь... Как быстро кончились приятели, желающие без конца проигрывать грубоватому юнцу. В ноябре 1856 года Пржевальского произвели в прапорщики и перевели в Полоцкий полк, который стоял в Смоленской губернии. Офицеры и здесь предавались кутежам и карточной игре, заставляли солдат воровать продовольствие у местного населения. Пржевальский не без увлечения играл в карты, однако пить отказывался категорически. Ротный командир, отъявленный пьяница, заставляя его пить, уговаривал, стыдил, грозил, но, натолкнувшись на твердый отказ, сказал: «Из тебя, брат, прок будет». Не разделяя интересов сослуживцев, Пржевальский проводил свободное время за чтением книг, охотой, сбором растений тех мест, где он бывал. Думаю, в современном обществе сослуживцы тоже вряд ли принимали его за своего. С его несомненным самомнением, резким характером и странными предпочтениями, скорее всего, его бы тоже игнорировали и подвергали насмешкам. Позднее он напишет об этом периоде своей жизни горькие строки. «Я невольно задавал себе вопрос, где же нравственное совершенство человека, где бескорыстие и благородство его поступков, Где те высокие идеалы, перед которыми я привык благоговеть с детства? И не мог дать себе удовлетворительного ответа на эти вопросы. И каждый месяц, можно сказать, каждый день дальнейшей жизни убеждал меня в противном. А 5 лет, проведенные на службе, совершенно переменили прежние мои взгляды на жизнь и человека. Ему приходилось так нелегко, что временами он уходил в лес и плакал. Поддержкой в этом тяжелом положении являлись, кроме любви к природе, переписка с матерью и случайные побывки в родном доме. Матери он писал очень часто, сообщая ей о всех мелочах своей военной жизни. То, что было хорошего в его спартанском воспитании, нежная любовь матери, сознание долга, твердость в исполнении обязанностей, которые она старалась привить детям, оказали здесь благотворное влияние. Материальное положение Пржевальского было незавидным, особенно в первое время службы. Собственных денег имелось мало, а содержали юнкеров плохо. Но материальные невзгоды еще не так угнетали его, как нравственная неудовлетворенность. Долго он терпел ее, утешаясь охотой и чтением, преимущественно исторических книг и путешествий. Но, наконец, решился выйти из своего безотрадного положения. Проведя таким образом 5 лет, Пржевальский решил, наконец, изменить свою жизнь, о чем позже писал. Прослужив 5 лет в армии, протаскавшись в караулы по всевозможным гауптвахтам, на стрельбу со взводом, я, наконец, ясно осознал необходимость изменить подобный образ жизни и избрать более обширное поприще деятельности, где бы можно было тратить труд и время для разумной цели. Однако эти 5 лет не пропали для меня даром, не говоря уже о том, что они изменили мой возраст с 17 на 22 года, и что в продолжение этого периода в моих понятиях и взглядах на жизнь произошла огромная перемена. Я хорошо понял и изучил то общество, в котором находился. В то время многие европейские путешественники занимались исследованием Африки. Об их экспедициях и открытиях печатались отчеты в газетах, выходили книги. Вдохновленный романтикой дальних странствий, Пржевальский тоже загорелся мечтой поехать в Африку. Однако найти средства на финансирование этой экспедиции было практически невозможно. Но и в самой России тогда можно было найти столь же неизведанные и труднодоступные земли. В 1856-1857 годах Петр Петрович Семенов открыл для науки огромную горную страну Тянь-Шань, лежащую на южной границе России. В 1858 году был подписан Айгуньский договор с Китаем, закрепивший присоединение к России огромной территории к северу от Амура. В 1860 году по новому Пекинскому договору империи досталась территория между Амуром и Уссури, нынешний Приморский край. Эти области были малонаселены и практически не изучены. Вот она, возможность совместить воинские традиции предков и мечту первооткрывателя. Пржевальский подает начальству просьбу о переводе его на Амур. Однако вместо ответа его сажают под арест на 3 суток. Он приходит к убеждению, что порвать с полковой службой можно, поступив в Академию Генерального штаба, получив высшее военное образование. В 1860 году Полоцкий полк переводят в Волынскую губернию, в город Кременец. Здесь Пржевальский прожил 11 месяцев, усиленно до 16 часов в сутки, готовясь к экзаменам в академию и в то же время изучая труды по ботанике, зоологии, географии, пополняя свой багаж будущего исследователя природы. Свободное от занятий время он посвящал охоте, знакомству с живописными окрестностями города, в первую очередь с Кременецкими горами, отрогами Карпат. В Петербург он поехал налегке, заняв у одной знакомой 170 рублей с обязательством возвратить 270. К его великому ужасу на экзамен в академию явилось 180 человек. Он уже решил, что провалится, но, несмотря на сильную конкуренцию, был принят одним из первых. Большинство явившихся оказались плохо подготовленными. Живя в крайне стесненном материальном положении, нередко впроголодь, он сторонился товарищей, не примыкал ни к какому кружку и распределял время между посещением лекций и чтением книг по истории и естествознанию. Вообще, стремление к одиночеству было у него всегда, начиная с гимназии и кончая последними годами жизни. Не нравились ему суета, шум и дрязги общественной жизни, стеснения, которые она налагает. Наконец, и характер его повелительный и не лишенный властолюбия и нетерпимости препятствовал слишком тесному сближению с людьми. Он был отличный товарищ, радушный хозяин, надежный вождь, заботливый патрон, но окружал себя только такими лицами, над которыми мог господствовать. Возможно, еще и поэтому, переселившись в столицу, что было пределом мечтаний большинства его современников, он не отступил от ранее поставленной цели. При переходе на второй курс Пржевальский написал работу «Военное географическое обозрение Приамурского края». Выбор темы был не случайен. Со времен, когда было подано злополучное прошение о переводе на Амур, Николай изучал литературу по географии Азии, особенно интересуясь малоизученными территориями, в частности Дальним Востоком. При составлении описания заочного Приамурского края пригодились его знания по разным наукам, умение ориентироваться в источниках, логически излагать свои мысли. Не мог он обойти вниманием и то, к чему всецело стремилась его душа – материалы последних экспедиций на Амур. Устремления его были на редкость своевременные. Незадолго до описываемых событий состоялось как минимум три крупных экспедиции в Амурский край, и одна из них как раз и легла в основу создания Русского географического общества. Фундамент исследований Приамурья и Уссурийского края заложила экспедиция Александра Федоровича Мидендорфа 1842-1845 года. До устья Амура путешественники не дошли, зато обследовали район, расположенный к югу от Станового хребта. В январе 1845 года вышли к Амуру и по его льду добрались до русского караула в Усть-Стрелке, стоявшей при слиянии Аргуни и Шилки. Привезенные Мидендорфом сведения о географии Восточной Сибири и Дальнего Востока, а главное Приамурья, были настолько обширными и ценными, во многом опровергавшими устоявшиеся в науке представления, что по приезде ученого в Петербург он был восторженно встречен научной общественностью. Собственно, на волне положительных эмоций, вызванных успехом этого путешествия, и было решено создать Русское географическое общество, учредителями которого стали известнейшие люди России. Общество было основано по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. 6 августа, 18 августа по новому стилю, 1845 года император утвердил Временный устав РГО. Идея создания общества принадлежала адмиралу Федору Петровичу Литке, воспитателю будущего первого председателя РГО великого князя Константина Николаевича. Главной задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. Среди учредителей Русского географического общества были знаменитые мореплаватели, адмиралы Федор Петрович Литке, Иван Федорович Крузенштерн, Фердинанд Петрович Врангель, Петр Иванович Рекорд. Члены Петербургской академии наук естествоиспытатель Карл Максимович Берр, астроном Василий Яковлевич Струве, геолог Григорий Петрович Гельмерсен, статистик Петр Иванович Кеппен. Видные военные деятели, бывшие и действующие офицеры генерального штаба, генерал-квартирмейстер Федор Федорович Берг, геодезист Михаил Павлович Вронченко, государственный деятель Михаил Николаевич Муравьев, представители русской интеллигенции, лингвист Владимир Иванович Даль и меценат князь Владимир Федорович Адаевский. В 1849-1855 годах состоялась огромнейшая по значению для освоения края Амурская морская экспедиция Невельского. Капитан-лейтенант Невельской на корабле «Байкал» отбыл из Кронштадта 21 августа 1848 года. Был выбран западный маршрут плавания. Кронштадт, Портсмут, Рио-де-Жанейро, мыс Горн, Вальпариссио, Гавайские острова, Петропавловск-Камчатский. Спустя 8 с лишним месяцев, 12 мая 1849 года, Байкал в целости прибыл в Петропавловский порт. Оттуда началась экспедиция, в ходе которой был открыт остров Сахалин. До того он считался полуостровом. Открыто и исследовано устье Амура, а также объявлено о присоединении Амурского края к России и основано сразу несколько русских поселений. В то же время в обстановке крайней секретности была проведена сухопутная экспедиция подполковника генерального штаба «Акте». В 8-м номере журнала «Русское слово» за 1859 год в статье Романова «Приобретение Амура» сообщается, что экспедиция «Акте» доставила достоверные сведения о стране, к северу от Амура лежащей, хотя и не была на самой реке, за исключением топографа экспедиции, который спускался в лодке до устья реки Комары. В 1852 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев предпринял так называемый «первый сплав по Амуру», перебросив на судах к его устью из Забайкалья весьма внушительный для здешних мест воинский контингент. Учитывая, что Муравьев был опытным военным, а отнюдь не дилетантом-авантюристом, он мог решиться на такое мероприятие, только будучи твердо уверенным в его успешном осуществлении. Подвергать сотни людей и свою репутацию неоправданному риску он бы не стал. Значит, он был полностью уверен в проходимости Амура для судов его флотилии. Забайкальская экспедиция завершилась к осени 1852 года, а в начале следующего года ее начальник Акте уже был в Петербурге. Вскоре туда же приехал и Муравьев, вероятно, по воспоминаниям которого представлены дальнейшие события в статье Шумахера в русском архиве. Государь Николай Павлович по прибытии подполковника Акте приказал доложить себе все эти дела, когда приедет генерал Муравьев, и по приезде его доклад этот был назначен 22 апреля 1853 года в присутствии наследника престола, великого князя Константина Николаевича и военного министра. К докладу потребованы были генерал-губернатор и подполковник Акте. В то же время представлены государю-императору все съемки и карты Восточной Сибири, составленные как экспедицией полковника Акте, так и другими членами Генерального штаба Восточной Сибири. Государь принял очень милостиво полковника Акте, рассматривал все карты, расспрашивал его подробно о его путешествии и сведениях, им собранных, и по рассмотрении той карты, о которой выше упомянуто, и соображении ее с Нерчинским трактатом, изволил сказать о том пространстве Преамурья, которое лежит от реки Буреи к морю. «Итак, это наше». Обратившись к военному министру, Николай Павлович сказал: «Так и снестись об этом с китайцами». Потом, подозвав к общей карте Амура генерал-губернатора, говорит ему: «Все это хорошо, но я ведь должен посылать защищать это из Кронштадта», указывая на устье Амура. Тогда Муравьев сказал ему: «Кажется, нет надобности, государь, так издалека», и, проводя рукою по течению Амура из Забайкальского края, прибавил: «Можно и ближе подкрепить». Государь при этих словах положил ему руку на голову и сказал: «Эх, Муравьев, ты, право, когда-нибудь сойдешь с ума от Амура». Муравьев отвечал: «Государь, сами обстоятельства указывают этот путь». Николай Павлович, ударив его рукой по плечу, сказал: «Ну так пусть же обстоятельства к этому и приведут. Подождем». Что государь был доволен и всеми теми сведениями, которые он тут получил, ясно было. Потому что на другой же день, 23 апреля, генерал Муравьев, полковник Акте и все члены экспедиции были осыпаны наградами. Эти исследования уже по составу экспедиции мы видим, что они носили не столько научный, сколько военно-политический характер, были исключительно важны для расширяющейся Российской империи, и устремления Николая Пржевальского безошибочно совпали с высшими политическими интересами. Свою первую научную географическую работу Пржевальский выполнил столь хорошо, что за нее Русское географическое общество в феврале 1864 года избрало его своим действительным членом. По отзыву Семенова Тяньшанского, в то время председателя отделения физической географии географического общества, эта первая научная работа Пржевальского была выполнена блестяще и основана на самом дельном и тщательном изучении источников, а главное, на самом тонком понимании страны. От выхода военно-статистического обозрения Амурского края до этого момента прошло почти 2 года. Тем временем Пржевальский написал и первое свое литературное произведение под названием «Воспоминания охотника». Оно попало на страницы журнала «Охота и коневодство». В 1863 году судьба Пржевальского совершила резкий разворот. В январе началось второе польское восстание. В первом, как мы помним, участвовал Михаил Кузьмич, отец Николая, и именно там потерял здоровье, отчего и умер так рано. В Академии Генерального штаба было принято решение о досрочном окончании учебы Пржевальского в Академии с правом второго разряда при условии возвращения в свой полк, который отправлялся в Польшу для подавления восстания. Николай немедленно подал прошение и вернулся в полк, где был назначен полковым адъютантом и уже в июле был произведен в поручики. О его участии в подавлении восстания сохранилось не так много сведений. Но Дубровин описывает случай, когда один из его сослуживцев совершил растрату, и Николай Михайлович написал офицерам письмо с просьбой поучаствовать в спасении чести товарища. Благодаря ему нужная сумма была собрана, и человек избежал разжалования и суда. Сохранились от того периода и забавные эпизоды. Охотничья страсть едва не сыграла с ним злую шутку. Увлекшись преследованием какой-то дичи, он попал однажды в шайку повстанцев и еле успел ускакать от них. После окончательного подавления восстания в западных губерниях еще какое-то время сохранялось военное положение. Привилегии польских помещиков, бывших главной движущей силой восстания, были существенно урезаны. А вот крестьянство и городское население получили некоторые льготы. Власти также запоздало озаботились развитием образования, так как до этого образование велось на польском языке, и сильны были и иезуитско-католические традиции. В 1864 году Пржевальский, получив отпуск, провел некоторое время на родине в Смоленской губернии, а в конце того же года получил назначение в качестве взводного офицера, а также преподавателя истории и географии в Варшавское юнкерское училище. Казалось бы, обучение школяров и перебирание пыльных книг совсем не подходили для такого деятельного, закаленного и решительного человека, каким был Пржевальский. Кроме того, это противоречило раз и навсегда выбранной им для себя цели. Однако в училище ему было по-настоящему хорошо. Здесь в течение 2 лет и нескольких месяцев я в уверенности, что рано или поздно, но осуществлю заветную мечту о путешествии, усиленно изучал ботанику, зоологию, физическую географию и прочее. А в летнее время ездил к себе в деревню, где, продолжая те же занятия, составлял гербарий. В то же время читал я публичные лекции в училище по истории географических открытий 3 последних веков и написал учебник географии для юнкеров. Вставал я очень рано и почти все время, свободное от лекций, сидел за книгами, так как, подав прошение о назначении меня в Восточную Сибирь, уже наметил план своего будущего путешествия. Именно здесь Пржевальский, сам еще по современным меркам очень молодой человек, обнаруживает тот талант, который, пожалуй, остался самым недооцененным, заслоненным гигантским масштабом его заслуг как первооткрывателя и исследователя. Это талант учителя. Именно так, с большой буквы, потому что этот человек всю свою жизнь учил, наставлял, опекал и заботился о многих и многих младших своих товарищах. Некоторые из бывших его учеников разделили его путь и стали частью его великого дела. Лекции его имели огромный успех. Юнкера из других отделений класса собирались послушать его живую, картинную, энергичную речь. Удивительная память позволяла ему цитировать лучшие страницы из авторов, писавших о трактуемом предмете. Он умел возбудить в своих учениках охоту к знаниям, так что многие из них поступали впоследствии в университет, земледельческую академию и тому подобное. Результат красноречивый, если принять во внимание, что в юнкерское училище поступали молодые люди, скорее бежавшие от науки, чем стремившиеся к ней. Только некоторые из коллег Пржевальского были недовольны им и жаловались начальству, что он отбивает у них учеников. Он сформировал училищную библиотеку, руководил чтением юнкеров и пользовался среди них большой популярностью. Как за преподавание, так и за безусловную справедливость. Система поблажки любимчикам находилась у него в полном отсутствии. Он был вполне беспристрастен и зачастую ставил единицу и нуль самым любимым юнкерам. Часто посещавшему его и довольно близко к нему стоявшему юнкеру К пришлось остаться на второй год за несдачу экзамена именно по истории и географии. Сам Пржевальский настоял на этом. Ни слезы матери, ни уверения К, что он будет учиться, ни просьбы за него товарищей и начальников не могли поколебать справедливого решения Пржевальского. На все докучливые моления он отвечал нам: «Не буду ли я вам, юноши, смешон и жалок после такой уступки? Где же справедливость?» Переправив К двойку на тройку во имя той же справедливости, необходимо сделать это и для А, и для Р, и других. Вспомните прекрасные слова: «Я знаю один народ, человечество, один закон, справедливость». Говорят, что человек часто делает своей целью, своим призванием то, чего сам бы хотел от окружающих, но так и не смог получить. Возможно, именно глубоко спрятанная тоска по родительской любви, отец умер рано и перед смертью долго болел, мать, несомненно, любила его, но все его детство было занято младшими детьми и хозяйством. Вряд ли у нее оставалось время для того, чтобы приласкать своего первенца. Да и не в ее это было характере. Сделала Николая Пржевальского отцом родным для своих воспитанников. Юнкера нередко собирались у него на квартире, состоявшей из трех комнат, с очень простым убранством. Несколько боковых стульев, простой стол, кровать, ружья и полка с книгами, на которые он тратил большую часть свободных денег. Он был очень радушным и хлебосольным хозяином, любил поесть и накормить гостей до отвалу. Водки не пил и пьянство ненавидел, но был большим охотником до шипучих вод, яблочных, грушовых и так далее, которые держал целыми бочонками. Любил также сладости, услады, как он выражался, и закуски. За чаем вместе с хлебом, вареньем, конфетами подавались у него колбасы, сыр, сардинки, яблоки, фиги, финики, а вместо ужина – сельди, семга и лососина. Ел он много и быстро. Копаться и смаковать кушанья по энергетическому характеру своему не любил и часто удивлял гостей своих аппетитом. Николаю Михайловичу подали большую миску супа. По размерам посуды я думал, что он, вероятно, ожидает кого-нибудь из гостей. Но каково было мое удивление, когда между разговорами он уничтожил все содержимое миски, затем налил полстакана красного вина, залпом выпил его, потом стакан сельтерской воды и приказал подать второе блюдо, которое заключалось в подобной же миске, но меньших размеров. В этой миске находилось три куска бифштекса, которые были уничтожены один за другим. При этом повторилось запивание их красным вином пополам с сельтерской водой. Мы никогда не стесняли его и не мешали ему, да он и не принадлежал к числу таких лиц, которые церемонятся. Чутьем мы знали, когда он намеревался заниматься, тогда никто из нас не дерзал войти в ту комнату, где он сидел. В таких случаях брали мы с заветных полок книги и просиживали целые вечера за чтением. Случались и такие дни, когда мы уходили, не видав его, пробыв в его квартире 6-7 часов. Заикин, слуга Пржевальского, в такие вечера, подавая чай и всевозможные закуски, грозил нам пальцем и говорил беспрерывно шепотом: «Тише, тише, господа юнкеря, Николай Михайлович не уважают шуму, когда в книжку читают». Затем он наливал чай, клал на тарелку явство и на цыпочках входил безмолвно к своему господину. За время пребывания в Варшаве Пржевальский составил учебник географии по отзывам сведущих в этом деле людей, представляющий большие достоинства, и много занимался историей, зоологией и ботаникой. Среднерусскую флору он изучил очень основательно, составил гербарий из растений Смоленской, Радомской и Варшавской губерний, посещал зоологический музей и ботанический сад, пользовался указаниями известного орнитолога Точиновского и ботаника Александровича. Мечтая о путешествии в Азию, он тщательно изучил географию этой части света. Гумбольдт и Риттер были его настольными книгами. Погруженный в занятия, он редко ходил в гости, да и по характеру своему не любил балов, вечеринок и прочего. Вообще, это была замечательно цельная натура. Человек дела, он ненавидел суету и толчею. Человек непосредственный и искренний. Он питал какую-то органическую ненависть ко всему, что отдавало условностью, искусственностью и фальшью, хотя бы самой невинной. Это отражалось на его вкусах и привычках. Общественная жизнь с ее сложным кодексом условных правил отталкивала его. Театра он не выносил, билетристику недолюбливал. Ему нравилось только безыскусственное, недокрашенное, простое, как сама природа. Любимое развлечение его – охота. В окрестностях Варшавы оказалось почти недоступным вследствие смутного времени. Однажды, охотясь в штатском платье, он был арестован и просидел в части, пока полиция не убедилась в его благонадежности. Изредка навещал он своих сослуживцев, с которыми играл в карты, преимущественно в азартные игры, причем собирал с товарищей иногда почтенную дань, которая совместно с деньгами, вырученными за издание учебника географии, послужила основанием скромного фонда при поездке в Сибирь. Кроме юнкеров, с которыми, как мы видели, возился он очень заботливо, собирались иногда у него товарищи, офицеры генерального штаба и юнкерского училища, студенты университета и другие. В таких случаях засиживались иногда до поздней ночи, коротая время в разговорах, предметом которых были естественные науки или история. Образ жизни он вел довольно правильный. Вставал в 6 часов и занимался до 8. Затем отправлялся в училище, около 12 часов уходил и, позавтракав где-нибудь в городе, шел в зоологический музей или ботанический сад. 3 часам возвращался в училище и занимался служебными делами. Вечера по большей части проводил дома и в 9 часов ложился спать, если не было гостей. Популярность Пржевальского у юнкеров была столь велика, что другие преподаватели жаловались начальству, что он отбирает у них учеников. Бесполезно, конечно. Только представьте себе этого молодого учителя, который, в придачу ко всему вышеописанному, любит Байрона и Лермонтова, а поэму «Демон» может рассказать наизусть. Сложился у Пржевальского и узкий круг товарищей, офицеров генштаба, которые тоже собирались у него и были единственными, кому он сам наносил визиты. В их числе были начальник юнкерского училища Акимов, офицеры Лауниц, Энгель, Фатеев, Желтухин, консерватор зоологического музея Точиновский, научивший его препарировать и помогавший впоследствии с определением видов птиц, и еще несколько человек. Это был совсем другой круг, круг образованных и неравнодушных людей, заложивший научный фундамент его будущих путешествий. Как мы видим, детство и юность Пржевальского прошли почти исключительно в мужском окружении. Однако юность, время романтических увлечений. Мог ли Пржевальский избежать их совсем? Его друг по Варшавскому юнкерскому училищу Фатеев вспоминал: «Не любя пересудов о достоинствах и недостатках как знакомых, так и общественных деятелей, он говорил, что женщины исключительно занимаются этим, называл их вообще фантазерками и судашницами. Он мало ценил их суждения, относился к ним с недоверием и бежал от их общества, часто назойливого и для него крайне неприятного». Однако среди фотографий, которые хранились у Пржевальского, имеется портрет Таси Нуромской, практически единственный женский портрет в его бумагах, не считая родственниц. Чернобровая, статная, с четкими крупными чертами лица, с густыми волосами, уложенными в строгую прическу. Тася училась в Смоленске, где и познакомилась с Пржевальским. Он был старше, но они сдружились. Николай Михайлович стал посещать имение ее родителей. По семейному преданию, в последнюю встречу с Николаем Михайловичем перед его отъездом в экспедицию Тася отрезала свою косу и подарила ему на прощанье. Она объявила сестрам, что коса ее будет путешествовать с Николаем Михайловичем до их свадьбы. Но свадьба не состоялась. Пока Пржевальский был в экспедиции, Тася умерла. Неожиданно, от солнечного удара во время купания. Возможно ли, что отзвуки этой трагедии Пржевальский пронес через долгие годы? Трудно представить такое, даже если его отношение к симпатичной девушке было более глубоким, чем обычная дружба, оно оставалось на периферии его жизни. Этот человек был не просто цельным, он был монолитен, и, возможно, именно это полное, всепоглощающее посвящение себя великой цели, масштаб которого мы сейчас с трудом можем вообразить, и позволило ему достичь таких невероятных результатов.